Он уже успел привыкнуть к мысли, что эта маленькая, горбатая, сморщенная старуха с провалившимся ртом и глазами без ресниц — никто иная, как некогда прославленная черноглазая Малало, чье пенье приезжали послушать из дальних городов и стран, чтобы за виноградную гроздь, поднесенную ее точеной рукой, не задумываясь отдать добытое за год. Не было на свете женщины, так думал всегда Фарнаус, прекраснее и могущественнее черноглазой Малало. Когда-то в давний и столь памятный день он и сам стоял перед нею с трясущимися от страха коленями и от волнения не мог выговорить ни слова. «Матушка, мама, здравствуй!» — разволновался Фарнаус и на этот раз. «А теперь убей меня!» — сказала черноглазая Малало. «Ну что ты?» — непритворно изумился Фарнаус. «Рано тебе думать о смерти!» И он огляделся, как бы ища глазами спрятанный им здесь, в этой хижине, 10 лет назад эликсир бессмертия. Тут Фарнаус снова увидел козу. У козы были прозрачные глаза, обведенные красными кругами. Она ощурилась так, словно тоже что-то старалась припомнить. «Если хочешь жить, убей меня», — сказала черноглазая Малало. Потом насильственно улыбнулась и добавила. «Гость должен вовремя уйти». Черноглазая Малало была готова к смерти. Ее ожидание завершилось. Ничто, кроме гостя, уже не удерживало ее здесь, в этой маленькой хижине. И этот гость, последний ее гость, скоро покинет ее, уйдет своей дорогой. Она останется одна на расшатанной лежанке, повернется, согбенной от старости, высохшей спиной, к затхлой пустынной каморке и навеки прижмет к своей груди Бога смерти, самого сильного и самого верного любовника из всех, какие попадались ей на долгом жизненном пути. Она даже увидела Бога смерти. В самом темном углу хижины блеснули его бессветные, ледяные, расширенные от желания глаза. Но черноглазая Малало не ощутила страха. Напротив, подобно предводителю каравана, успевшему своевременно закончить все приготовления к путешествию, она сразу успокоилась. Вернее, не как предводитель каравана, а как невеста, которая, готовясь к свадьбе, как-то незаметно упустила последний день своего девичества. «Пожаловал господин», — сказала черноглазая Малало. Фарнаус удивленно посмотрел на старуху. Черноглазая Малало, однако, глядела куда-то вдаль, как бы сквозь него. Свет в глазах у нее погас, и он понял, что видит перед собой умирающую. Фарнаузу почему-то вспомнилось, как глядел на него полными ужаса, умоляющими глазами Филамон, в последнем испуге перед внезапно налетевшей на него, как ястреб, смертью. «И эта смерть, моя печаль!» — подумал, содрогнувшись, Фарнаус. «Я сама!» — лепетала черноглазая Малало и покорно следовала за ним, когда он вел ее к лежанке. «Благодарю вас, милостивые боги, за то, что вы послали защитника и покровителя моей бедной Ино», сказала черноглазая Малало и вытянулась лицом вверх на тахте. Она была теперь такая маленькая, что, казалось, кто-то бросил на ложе узелок грязного белья. Фарнаус смотрел на нее изумленными глазами. «Покровителем своей дочери!» — назвала она Фарнауза, словно он вернулся в ванне только из-за Ино. Но первое же упоминание ее имени встревожило его так, как могло бы всполошить хозяйку, увлекшуюся разговором с соседкой, внезапное воспоминание об оставленном на огне молоке. А черноглазая Малало томилась. Голова ее беспомощно откинулась назад. Глаза лихорадочно блестели. Она шевелила, как кролик, потрескавшимися обтянутыми губами. Но что она говорила, Фарнаус совсем уже не разбирал, хотя умирающая явно обращалась к нему. Несколько раз она даже спросила: «Если ты в самом деле Фарнаус, почему ты меня не убиваешь?» Взволнованный зрелищем предсмертных мук несчастной женщины, Фарнаус глядел на нее сверху, скрестив на груди руки. Да и что он мог сделать? Как мог он ей помочь? Оставалось лишь стоять здесь, около нее, и ждать. Впрочем, нет, он должен был уйти. Это было единственное, что от него теперь требовалось. Он был в этой хижине лишний. Он чувствовал, что здесь оставалось сейчас место лишь для умирающей и для смерти. Фарнаус мешал их соединению, к которому так стремилась умирающая и которое должно было принести ей облегчение. Лишь то, что она выходила минутами из беспамятства, удерживало здесь Фарнауза. Но от этих проблесков сознания еще более страшными и душераздирающими казались ее предсмертные муки. Фарнаус предчувствовал, что скоро у него появится новая печаль, и его совесть отягчится сознанием новой вины. Оставить сейчас черноглазую Малало или не оставить было безразлично. В обоих случаях он совершал дурной поступок. Так назначила ему судьба, которая привела его сюда издалека именно в этот час, заставив повернуть назад от самых дверей собственного дома. Теперь Фарнаус должен был принять решение, сообразуясь лишь с тем, как будет лучше для черноглазой Малало. А для черноглазой Малало было лучше, чтобы он ушел, потому что его присутствие продлевало ей жизнь. Длить же ей жизнь значило лишь затягивать ее мучения. Фарнаус склонился над умирающей, поцеловал ее в лоб, покрытый испариной, и сказал: «Постарайся как-нибудь заснуть, а утром я приведу врача». Между тем он был твердо уверен, что не вернется сюда ни с врачом, ни без врача. А если и осмелится во второй раз переступить порог этой хижины, то уже не застанет черноглазую Малало в живых. Он лгал умирающий и ненавидел себя за это. А черноглазая Малало ухватила его рукой, как крюком, за шею и притянула к себе силой, невообразимой удряхлой, да к тому же испускающей дух старухи.